Питер. Морозная ночь стояла накануне отъезда Васи в Петербург. Ледяной ветер мел по Благовещенской улице поземку. В доме Суриковых далеко за полночь в окнах нижнего этажа горел свет, от окна к окну двигалась тень. Просковья Федоровна собирала сына в дальний путь. Вася, набегавшийся перед отъездом, богатырски спал, прикорнув на сундуке за печкой, и, наверное, видел беспечные юношеские сны, последние в родительском доме. Только перед рассветом мать прилегла отдохнуть. Но когда сыновья встали, уже в столовой кипел самовар, пахло свежеиспеченным хлебом, под полотенцем остывали румяные шанишки и пирожки на дорогу, были сварены яйца. А Прасковья Федоровна укладывала в мешочек заранее приготовленные замороженные пельмени. Они гремели в мешке, словно камушки. Эти пельмени бросали в кипяток на постоялом дворе, и через 10 минут путешественникам был готов обед. В корзину для провианта Прасковья Федоровна уложила куски вяленого на солнце оленьего мяса, которое сибиряки называли «пропастинкой», уложила любимого чая и горшочек свежесбитого масла. Баул с бельем и теплыми вещами был уже уложен. Саша помогал матери, изредка смахивая непрошенную слезу. Он страстно любил брата и втайне горевал о близкой разлуке. Он знал, что Вася едет не один, а со старым архитектором с кузнецовских приисков Хейном, которого Петр Иванович посылает в Петербург на лечение. Он знал, что до Москвы едет с Васей молодой семинарист Дмитрий Лавров, способный художник, которого направляют в Троицкую лавру в школу иконописи. И все-таки Саша беспокоился, уже тосковал, и почти ждал писем с дороги, которая еще не началась. Вася держался бодро, хоть забота подстерегала его словно озноб. Как-то проживут без него мама и Саша. Прасковья Федоровна, то покрываясь багровыми пятнами, то вдруг бледнее суетилась по дому, не забыть бы чего. Во внутренний карман Васиной поддевки она положила последние 30 рублей, разменяв их на рублевые ассигнации, и для верности заколола карман большой булавкой. Вася, как во сне, еще раз прошел по всем комнатам, втягивая всем существом дорогое тепло от печей, где в раскрытых дверцах по раскаленным углям гулял синеватый пламень. На столе в столовой стоял медный самовар, остывая. Он еще тоненько пищал, словно скуля и прощаясь с молодым хозяином, который с детства привык глядеться в его медные начищенные бока, смеясь искаженному отражению. А в блюдце с недопитым Прасковьей Федоровной чаем гляделась зажженная перед образом лампада и колебался язычок пламени. Неслышно ступал Вася валенками по домотканным половикам, и хотелось ему поклониться каждому кустику в цветочном горшке и посидеть на каждом креслице. К ним он когда-то подходил с гвоздем, чтобы оставить на них свои первые творческие порывы в виде незамысловатых рыбок и домиков. Все, все было до боли в сердце дорогим и близким. За примороженными окнами послышался скрип полозьев и звон бубенцов. Приехали, приехали за ним. Васенька, Прасковья Федоровна стояла в дверях с тулупом и шапкой. Вошел запыхавшийся Саша, одетый в полушубок. Присядем, сказал он. Все присели в зальце, молча, как полагается, глядя друг на друга. Через минуту поднялись. Вася накинул тулуп, крепко обнял мать и брата. Решительно нахлобучил на свои черные, как смоль вихры, смушковую шапку, схватил баул и заторопился к выходу. За ним с корзиной вышел Саша. Просковья Федоровна, не попадая в рукава, кое-как натянула шубу, закуталась в шаль и поспешила за сыновьями. У ворот стояли две кошевы, запряженные тройками. От лошадей валил на морозе пар. Они перебирали копытами, мотали головами с заиндевавшими челками. В кошевах сидели Ватины попутчики. Он поздоровался, легко вскочил в первую кошеву и оказался рядом с Лавровым, закутанным в доху. Во второй кошеве сидел старичок Хейн. Саша подал Васе баул и корзину. Вася уселся на кошму, под кошмой было сено, под сеном два больших замороженных осетра, которых Петр Иванович Кузнецов посылал своей семье в Петербург. У ворот дома сиротливо маячила темная фигурка Прасковьи Федоровны. Она пыталась ободряюще махать сыну рукавицей, но глаза ее из-под нависшей теплой шали, совершенно сухие, горели такой тревогой и тоской, что Вася рванулся к ней и вдруг завопил не своим голосом на всю Благовещенскую. «Мамонька!» Ямщик хлестнул лошадей. Васин вопль потонул в визге полозьев и в первом всплеске поддужных звонков. Престижные отвернулись от коренников, и обе тройки понеслись, далеко отбрасывая копытами комья мерзлого снега. По Московскому тракту. Томск, 15 декабря 1868 года. Милые мамаша и Саша, вчера, 14 числа, я приехал с Лавровым в Томск и остановились в великолепной гостинице. Ехали мы очень хорошо и без всяких приключений, и не мерзли, потому что в первые дни холод был не очень сильный, и я укутывался вместе с Лавровым дохою и кошмами, а приехавшие в город Мариинск, мы купили с ним еще доху, в которой я теперь еду до самого Питера. Доха эта очень теплая, ноги не мерзнут, потому что укутываем их кошмами. Кормят нас дорогою очень хорошо. Есть мадера, ром и водка. Есть чем погреться на станциях. С нами едет в другой повозке старичок-архитектор, очень добрый и милый человек. Ехать нам очень весело с Лавровым. Все хохочем, он за мной ходит, как нянька. Укутывает дорогой, разливает чай, но, словом, добрый и славный малый. Сегодня катались по Томску, были в церкви и видели очень много хорошего. Томск мне очень нравится. Завтра выезжаем отсюда. Кошева у нас большая, и едем тройкой и четверкой. Лавров кланяется вам всем, кто будет о нем спрашивать. Я вот все забочусь, как вы-то живете. Будут деньги, так я пошлю из Петербурга. Я бы и теперь послал вам те деньги, которые вы дали на дорогу. Да не знаю, может, попадет на дороге что-нибудь порядочное, так и хочу употребить их на это. Более писать нечего покуда. Остаюсь жив-здоров, ваш сын Василий Суриков. Никогда еще Вася не видывал таких больших каменных домов. Шутка ли, в 4 этажа? Не видел таких шумных трактиров и богатых магазинов с огромными витринами, где все, что продавалось, выставлено на показ прохожим. Ему, не выезжавшему дальше сухого Бузима до Торгошина, все здесь в Томске было в диковинку. 2 дня пролетели как 2 часа. На третий день, укутавшись в доху по самые глаза, мчался Вася на тройке, тесно прижавшись к своему новому приятелю. Впереди маячила спина ямщика в овчинном тулупе. Позади, не отставая, рысили кони Хейна, иногда нагоняя переднюю кошеву. И тогда Вася чувствовал затылком конское дыхание и пофыркивание. Поддужные звонки второй кошевы вели веселый разговор со звонками первой, а по обеим сторонам тракта тайга начинала отступать и редеть, уступая место полянам. Вот и остановка. Постоялый двор. Ворота настежь. Заезжай. Мороз и ветер, обжигавший лицо, сменяются ароматными испарениями от стаканов чая с ромом. И как чудесно в теплой избе уписывать деревянной ложкой маменькины пельмени, сваренные в мясном отваре, приправленном лавровым листом и черным перцем. Васе все интересно. Ямщики, пропахшие конским потом, пьющие возле десятиведерного самовара чай с блюдечка, установленного на заскорузлую пятерню, синевато-кристальные куски колотого сахара, отлетающие от сахарной головы, обернутые в синюю бумагу, и грузная обмякшая фигура проезжего купца, отдыхающего после сытного обеда на засальном диване под дорогой бобровой шубой, и розовые с голубыми тенями под ресницами, как весенние зори, лица молодок, что пересмеиваются у колодца. Сухо тарахтят на морозе пустые ведра. Вода, обрызгивая шубейки, тут же примерзает к ним гирляндами стеклянных бусинок. Однако пора в путь. Старый Хейн, отерев влажное лицо большим полотняным платком, неусыпно следит, чтобы Вася и Митя не выскакивали в мороз нараспашку. «Застегнитесь, застегнитесь, молодые люди! После чая можно застудиться!» Шутками и хохотом, подталкивая друг друга, приятели одевались и выходили во двор. Лошади запряжены, вещи уложены, ворота на запоре, путники усаживаются и тепло укрываются дохами и кошмами. Хозяин постоялого двора, довольный прибылью, стоит у створки ворот, у другой стоит молодая сибирячка, его дочь. «Готово!» — кричит ямщик. Ворота мгновенно распахиваются. «Ну, родные!» И тройки одна за другой, как птицы, рывком вылетают за ворота под гиканье ямщиков, цоканье копыт и веселую россыпь звонков. Дорога, дорога, дорога. Вася глядит из-под заиндевевших бровей, ресницы еле разлипаются от инея, волосы и шапка от дыхания покрылись белой бахромой, а кругом уже степь. Снежная пустыня без конца и края. Зимний тракт хорош для дальнего пути. Не то что весной или осенью, когда на тракте глубокие ухабы, полные жидкой грязи. Застрянешь в таком ухабе и колес не вытянешь. Да и летом не лучше. Жара, пылище. Ямщики гонят лошадей, не глядя на несчастных путников, которых то и дело подкидывает под самый верх тарантаса и швыряет из стороны в сторону. То ли дело зимой. Дорога укатанная, едешь, как в люльке покачиваясь. Далеко впереди черные точки на тракте. То обозы везут в Россию сибирские товары — меха, мороженую рыбу, строевой лес. Огромные мягкие тюки на санях похожи на дома. Обозы идут медленно, человечьим шагом. А иной раз поравняешься с ними и видишь при дороге обозчиков, греющихся возле котелка, подвешенного над костром. Особенно под вечер заманчивы придорожные костры. Темные глыбы вазов, бородатые лица возчиков, освещенные красным пламенем. И небо в тучах нависло над снежной равниной, белой даже в глухую ночь. Однажды случилось необычное. На склоне дня подъезжали к большому селу, что лежало под горой на берегу реки. В избах уже зажигались огни. Наезженная полозьями обледеневшая дорога круто спускалась вниз, и тут кони понесли, Ямщик не мог их удержать. Тогда Вася с Митей схватили вожжи пристяжных, а ямщик из последних сил тянул коренника. Да куда там? Разлетели с горы так, что, ворвавшись в село, посыпались из кошевы в разные стороны. При дороге стояла изба с окном, затянутым бычьим пузырем вместо стекла. Вася, вылетев из кошевы, угодил головой прямо в окно, прорвав пузырь. Не будь этого пузыря, разбился бы насмерть. К счастью, никто не пострадал. Собрали вещи, уложили обратно в кошеву кузнецовских осетров, вышвырнутых толчком, уселись и поехали к постоялому двору. Вторая кошева с обезумевшим от беспокойства за спутников Хейном миновала спуск благополучно. Но Вася и Митя еще долго потом не могли успокоиться и хохотали до упаду, вспоминая приключения. Так ехали 20 дней. Проехали Новониколаевск, Омск, Тюмень. За степью начался Урал. 30 декабря под вечер красноярцы прикатили в Екатеринбург, теперь город Свердловск. Когда кошевы остановились возле большой освещенной гостиницы, Вася с Митей, разминая затекшие ноги, вылезли и подошли к Хейну. Старый архитектор лежал под кошмой с закрытыми глазами, словно не собирался вылезать. Его бил озноб. Хейн заболел.